Глава 18. Лишь когда уперся векшинский взгляд в расписного турка на вывеске, разъяснилось вдруг, зачем и какой обходной дорожкой приводил его давешний поиск на порог к Апчхову. Пожалуй, единственный на свете старый примусник мог без осуждения и насмешки помочь Векшину в его затрудненных нынешних обстоятельствах. Сквозь раскрытую дверь из мастерской далеко разносилось по благуши мелкое металлическое постукивание, и примечательно было что-то в нем успокоительное, как прикосновение к лекарству. «А ты не бронись! Не трать здоровье попусту! Красотушка! А лучше прикинь в мозгу, маненька!» — терпеливо выговаривал Пчхов рослой рябой кухарке, вручая ей медную многосемейную кастрюлю. «Ведь ты за свой целковый бессмертие купить норовишь!» «Ишь, какие смешные люди стали!» — продолжал он уже стоявшему на пороге Векшину. «В самом малом к вечности стремятся, ровно без конца собираются жить. Иному год сроку остался, а он на цельную вечность норовит запастись. И так весь род людской верой в бессмертие держится, чего бы на свете ни делал он. Но ежели хоть маленько веру эту, Митя, пошатнуть, то за год весь наш Вавилон неизвестно куда провалится». Впрочем, он обнял Векшина не раньше, чем доклепал придирчивой заказчице еще на гривенник. На сей раз Пчхов не досаждал гостю ни расспросами, ни назойливым рассматриванием, а только опросил мимолетно, тревожным взором, не болен ли, и тот ему не ответил. «А у тебя все по-старому, по-вечному, примусник. Грец к тебе хожу», — пряча глаза, вздохнул Векшин. «Живет еще мокруша-то». «Чего ей? Ползает по назначенному кругу», — проворчал Пчхов и отправился закрывать свою слесарню на обед. «Ну, места мои тебе знакомые. Входи, посети старика». На благуше давно стало известно о последних векшинских злоключениях, и, видно, Пчхову неинтересно было знать сверх того, через какие чисто временные фазы из края в край проходит данный человек, то есть на чем попался, как и надолго ли на волю выскочил. Его занимал лишь смысл проделанного Векшином зигзага. По неряшливому, вернее, без тени прежнего щегольства, облику да мутным, как в бессоннице, глазам, он догадывался, что никогда еще в столь непроглядной душевной мгле не забредал к нему Митя Векшин и теперь ждал, когда тот сам раскроется для исследования недуга. Они молча принялись за единственное, как обычно, блюдо пчховского изобретения — смесь супа с кашей. Вдруг посреди еды Векшин положил свою ложку. — Что ж ты не спросишь ни о чем, мастер Пчхов? — Так ведь и не знаю, Митя, в какую сторону голос подать. У тебя теперь быстро дело пойдет. Каждую неделю иным становиться будешь. «Весь я как-то погано прозяб, примусник!» — безжалобно сознался Векшин. «Вот и жарко нонче, а не чую. И все понять не могу, это самое... Ну, как это называется? Плохое оно или хорошее? Что происходит теперь со мною?» Пчхов даже улыбнулся на его беспомощность. «А видишь ли, милый Митя, у природы завсегда так. У ей ни к чему приписного названия не имеется. Она как люди. Из названия вывода не делает. Туманом на туман, — отвечал Пчхов. К примеру, жук ползет на дерево. Разве он помышляет, дескать, я жук, влезаю на дерево, или, скажем, я гора огнедышащая, произвожу трясение земли? В природе ничего такого и нет. Одно движение соков, а его по-разному можно толковать. Сколько различных умов не зарождалось, а всем ценные памятники поставлены. Значит, не ошибался ни один. Непременной частью пчховской трапезы всегда являлось чаепитие. И вот уже стоял на гудящем примусе уютный щербатый чайник. «А только шибко поизменился ты, милый Митя. Назад всего полгодика такой статный господин в перчаточках захаживал. И взор, бывало, ровно хлыст железный. А нонче обленял, почернел. Одним словом, некрасивый стал, Митя. С чего бы это? Невзначай не остудился ли?» «Да так!» — неопределенно вздыхал и мялся Векшин. «Темно в жизни, примусник. Так темно, что даже боязно. А как же ее живому не бояться? Только слепые да мертвые не страшатся темноты. Все из нее приходит и падает туда же по мановении срока. А, собственно, что тебя в ней тревожит?» На деле он о многом догадывался, но хотел, чтобы тот сам сказал об этом. «Сколько разов не сиживал я с тобой, так и не уловил, к чему у тебя в жизни главное расположение?» «Так ведь и я о тебе не больше знаю, Пчхов», — усмехнулся Векшин. «Я к тому», — тотчас поправился Пчхов, «что одних, скажем, пуще всего деньги манят. Другие наивысшей власти добиваются, с правом снятия кожи с непокорного. Третьи, напротив, любовным утехам себя посвящают, а бывают, которым и хромовых сапог за глаза достаточно. Ты чего сам-то ищешь, Митя?» Векшин лишь головой мотнул, и на щеке, обращенной к Пчхову, бешено проиграл какой-то мускул. «В том и беда моя, Пчхов, к чему в жизни не тянуло. Все достигнуто. Раннюю порой казалось, слаще шоколадной бутылочки нету счастья на земле. Потом конь офицерский взлюбился мне с каштанчиком. Тоже недолговременная была радость. Две ночи в царской, резного дерева и с балдахином кровати спал, не снимая сапог из солдатской любознательности. Тоже невеликая сласть. Да и сверх того подвертывались кое-какие развлеченица из житейской практики. А все нету сытости душе. Ровно в тумане шарю, примусник, себя в нем не вижу. Уж лишь о туман бесследный стерлось мое хотенье. А ты все знаешь, только молчишь. Вот и подсказал бы, чего в жизни искать посущественней, чтоб побольше за пазухой унести. «Откуда ж мне знать, Митя, полуграмотному?» — подозрительно вскинулся Пчхов. «И чего подразумеваешь? Не ведаю. А то самое, что каждый раз прячешь от меня!» Пчхов испытующе посмотрел на собеседника и, значит, не нашел в нем зрелой готовности понять себя. «Как тебе сказать? В темноте-то немало всего напихано, а только чего нет, про то и знать нечего», — поотстранился сначала Пчхов. Но потом старая приязнь к этому пылающему человеку пересилила в слесаре природную осторожность. «Давай напрямки, милый Митя, ты уж на такой ступеньке стоишь, что и убьешь кого. Али похуже штучку выкинешь, никто не удивится. А я серый человек. Добываю хлеб из ржавого железа. Всего лишь по керосинкам лекарь, хоть и немало навидался всячины на всяком веку. Но когда Пчхову предмет в починку приносят, то на верстак его кладут и паяльником прикасаться дозволяют. Ладно, показывай, какая в тебе мокруша завелась». Фирсов потом писал самозабвенно, что если не считать пчховского примуса, так все и насторожилось в ту минуту на Благуши. Мастер успел расставить чайную посуду на столе, а кот его проверить у пробоины в подполье посторонние шорохи. примерещившаяся с просонья. Векшин все думал. Терзавшее его сомнение было совсем коротенькое, да никак не хватало духу произнести. До некоторой степени Пчхов догадывался о нем, так что все это время они как бы вращались одна в круг другой, две разных мысли об одном и том же. «Никак не могу от одной навязчивой мыслишки избавиться», — издалека приступил Векшин, стараясь легкомысленной окраской приглушить существо вопроса. «И ты мне в этом, примусник, помоги. Признавайся для начала. Случалась у тебя такая неотложная оказия? Людей убивать?» «А тебе зачем, Митя?» — посупился Пчхов. «Ай, Агеевым делом заняться собираешься?» «Я после скажу, зачем. И ты меня не бойся, я не выдам. Я и сам не боюсь. Если что и было у меня, то дозволенное. Я даже так думаю. Людям и впредь никак без этого не обойтись. Вон Фирсов говорит, не все гладкое у Господа Бога получается, и тому приходится кое-что вымарывать». И опять прикрылся шуткой. «В частности, я вот чем интересуюсь. Ходит ли к тебе привидение, примусник? Да часто ли?» Пчхов молча снял и отложил в сторону бесполезные теперь очки. «Давно ли этим маешься?» — спросили его ясные глаза. «Не пугайся», — отвечали векшинские, затуманенные. «Ежели и больной я, то смирный». «Ты это в каком смысле спросил? Про привидение?» — тихо осведомился Пчхов. «В самом обыкновенном». Впервые за весь разговор усмехнулся Векшин. «Вот мне все больше доводилось на речках жевать, и воинская часть наша тоже на реке стояла. Так что и не перечесть, сколько я там этих самых комарей нащелкал, сколько рыбы половил да раков, иных самолично обезглавливал. А ведь любопытно, не являются?» «Кто это к тебе?» «Не является», — чуть не обиделся Пчхов. «А вот привидение этих самых комарей да раков. Чтобы, положим, сымаешь сапоги на ночь, она и вплывает к тебе с укором. Тень накануне съеденного тобою судака. Не вплывает, Пчхов? Хотя я ему тоже причинил величайшее зло посредством лишения жизни. Ты на это мне немедля выставишь тот резон, что все дело в совести, а совесть у людей гибкая, хитрая. От комаря, дескать, вред, судак, пища, ладно. Но вот имеется, к примеру, у гуляющих горожан преподлое такое пристрастие муравейники в лесах разорять. Со скуки расковыряет тросточкой и наблюдает смертное ихнее смятение. А ведь муравей — тварь полезная, работящая, жалостная, молчаливая. Так почему же, я спрашиваю тебя, людское привидение имеет власть к палачу своему приходить, а муравейное не имеет? В чем тут дело, примусник? В размере туловища, либо в количестве ножек? А и чем больше ножек у жертвы, тем меньше грех?» Оба знали, в чем тут дело. Оба помолчали, чтобы освоиться со сказанным. «Давай дальше», — сказал Пчхов. — К чему тебе привидения дались, раз известно из науки, что их нет? — Охотно объясню, примусник. Довелось мне однажды у покойного Агея справиться все о том же. Можно ли людей убивать? — Не стоит, — отвечает. — Не сказал, нельзя. — Но не стоит, в смысле опасно. А если постовой милиционер в командировку уехал, либо при смерти лежит, спрашиваю? «Все одно. Лучше не надо, — говорит. И даже губа отвисла. А то почнут по ночам навещать, на койку присаживаться, да костяным пальцем щекотить не отобьешься. А уж Агею можно было верить. Большой специалист по сей отрасли был. Я от него прямо к сочинителю нашему кинулся. Тот пограмотней. Если в совести все дело, спрашиваю, так ведь совесть Это пока месть руку ему рубишь. А как в канаву сволок, какая же моя перед ним вина, раз он больше не существует? Не может быть моей вины перед тем, чего нет больше. Кто ж меня в таком случае навещать может? А тогда сам себя станешь навещать, отвечает Фирсов, потому что, убивая, ты себя в нем убиваешь. Живое отражение свое в его очах. Ишь, как ловко вильнул и вывернулся. Что значит образование? Насмешливо подивился Пчхов. Даже то берется объяснять, чего всякий ум трепещет. Вот и я вроде тебя онемел даже. А он мне сам же и смеется потом. Да ты, Дмитрий Егорыч, чересчур не волнуйся. Призраки только малограмотных навещают. В ком живы предрассудки прошлого. А что касаемо полководцев разных, царей выдающихся, религиозных мечтателей, либо прочих благодетелей человечества, к тем привидения не вхожи, адъютанты не пропускают. Так в чем же загвоздка-то, добиваюсь у него? В том ли, чтобы заглазно действовать, самому рук не мочить, а ли при массовом производстве скидка дается совести? Замысловатый господин, не зря его по газетам и треплют, с одобрением отозвался Пчхов. У нас за дурость редко бронят. И в ответ на мой вопрос Федор Федорович требует сперва огонька у меня прикурить. Потом затяжку делает, да такую, знаешь, когда дым из-под ногтей идет, после чего оглядывается на все четыре стороны и раскрывает под жесточайшим секретом, что истина потому и вечная, что она одна, да только имен и лиц у ней множество, и в каждом веке свои, тогда уж в конец я запутался. «С ним запутаешься! Лучше Бог с ним!» Рукой махнул Пчхов. «Про себя досказывай. Чего ищешь ты?» «Вот и охота мне дознаться, примусник!» Как-то вдруг и наотмашь заключил Векшин. «Кто же я на самом деле? Тварь или не тварь? И если тварь, то в каком, собственно, из этих двух смыслов? Может, и нет вины на мне никакой, раз я тварь в высшем роде. И к чему тогда все мое беспокойство? К медведю привидение коровы не захаживает, а тем более ко мне, который все на свете сможет целесообразностью либо ошибкой изъяснить. Так? Умная совесть всегда умнее совестливого ума. И мне шагу теперь нельзя ступить, пока я точно в решение себе не вынесу, потому что отсюда главный план мой вытекает на 1000 лет вперед. В каком направлении нам, Векшинам, двигаться? Чего добиваться? А то при послушании да соответственном энтузиазме можно такого наковырять, что и в 100 веков не разделаешь. Взять хотя бы те же самые христианские средние века. Непонятным озлоблением, запальчивостью крайней спешки, если только не мятежом, был окрашен как этот несомненный векшинский дневной бред, так и не записанное Фирсовым его продолжение. Пчхов внимал ему, не спуская с гостя погрустневших глаз, а брови его стали еще насупленней и чернее. Жара спадала, пора было открывать заведение для посетителей, а он все думал, словно в шашки играл. «Да ты крепко болен, Митя», — объявил потом Пчхов. «И хотя ты мне теперь еще родней прежнего стал, нечем мне тебя утешить». «Меня и отпустили, будто болен, а я прикидывался. В жизни не бывал здоровей», — с болезненным возбуждением подхватил Векшин. «Только вот, чего в руки не возьму, во всем сомневаться начинаю. И тогда уж роздуху мне нет. Бывает, бежишь за трамваем иной раз на остатки дыхания. Вроде и рукой схватился, а никак не дается на подножку вскочить. А ведь ты у нас на Благуши мудрецом слывешь. К тебе бабы с мужьями за советом таскаются, от запоя лечишь. Вот ты вшипни в меня, примусник, кто же я? Вели мне что-нибудь, посоветуй!» Пчхов на этот раз лишь головой покачал. «Я тебе на это притчи отвечу», — сказал он с небывалой еще мягкостью, «притчей из собственной жизни. И я вот так же вскоре после солдатчины твоей же хворостью маленько приболел. Ну и надоумили меня под чужую мудрую руку бултыхнуться за высокую каменную ограду. К уединеннику Агафодору подначал, и пристроился я келейничком, возложив на него свое попечение. Авось и на мою сиротскую долю маненько обрящет, по элику глупь есмь. И нигде я впоследствии такого не хлебнул, Митя, как в монастырьке у него за те за 2,5 годика. Кваском лишь по праздникам баловались, а так все больше вареная рожь с капусткой, да еще взбудит средь ночи клюкою в бок. Все спишь, нерадивый раб Емелька, читая акафист сладчайшему Иисусу. Сам-то слепнул он понемножку. Я и почну, язык заплетается, буква на букву лезет, а он притихнет на чурбачке и плачет. Он плачет, а я, значит, учусь с него наглядно жажду утолять. Ну, у монастырька под боком базар располагался, как положено, трактиры да карусели. Самая утеха младости. Мы в колокол с утра, а не в гармошке. А как послали меня разок в мир с поручением, я и заглянул грешный в самое пекло, да и прельстился с голодухи. С той поры чуть вечерок заладил я к одной торговке за ограду лазить. Лесенку себе украдкой сколотил. Выпиваем с ею, источаем дым кольцом, получаем обоюдное развлечение, и вроде бы от мысли отлегло. Старец мой тогда прихварывал. «Все горит во мне, Пчхов!» — нехотя пожаловался Векшин. «А ты со мной как с ребенком малым. К чему мне она, сказка твоя?» «А к тому, что и я в ту пору мыслишками баловался, в гульбе да в забвении ответа искал. Вот раз этак-то возвращаюсь привычной дорожкой через стену, а луна! И только я за крепостной зубец ногу занес, глянь, наставник мой в садике у себя на лавочке перхает. Лесенка же моя отставлена, на травке лежит. Я было назад метнулся, а он кротко так смеется. Прыгай, Емельяша, ничего. Я ему, дескать, лесенку бы. Не страшись, говорит, бесы тебя, блудня, подхватят на лету. Я полы подзабрав и ухнул в ров. Еле потом до койки дополз. 3 месяца провалялся, да все одно в кривь срослось. Так и охромел твой Пчхов. — А мне что из этого следует? — устало спросил Векшин. Пчхов ответил не сразу. Кто-то с улицы ломился в мастерскую. Он даже не обернулся на стук. Пристально вглядывался он в молодого друга, и хотя тот находился в явной беде, кажется, даже радовался чему-то. Когда же заговорил, наконец, на время вовсе исчезла из его речи присущая ей простонародная окраска. Осталось одно действие. «Только и то следует, милый Митя, что хромит чужая воля, хоть и не смертельная пока твоя болезнь, да затяжена я. Руки вяжет, сна не дает, и не сыскано от ней надежного лекарства. Оно верно, немалые бумаги про человеческую душу исписано, да ведь из чужого ковшика не напьешься, а умный с книгами лишь советуется». И хуже всего, Митя, что вовсе без нее становится человек, как немой зверь. Так что никуда со своей хворостью не стучись, посмеются, а в себе самом поглубже колодец рой. И сам я тоже от совета воздержусь пока. извини. Уж не знаю, правда ли Николка мне сказывал. Ужасть медведя к ним, а прошлый год ветром нагнала. Вот и ты. Ненадолго в голосе Пчхова прозвенела боль, видимо, скопившаяся за весь год, пока издали наблюдал за Векшиным. И тебя выгнала из берлоги великим сквозняком. А что ты умеешь, кроме как рвать зубами хлеб из земли, да пропастей шарахаться, которыми сплошь выслана столбовая людская дорога? Я тебя спрашиваю, можешь ли ты, Векшин, соорудить мост, чтоб держал над бездной мимо бегущую тяжесть? Или так описать свое мечтание, чтобы и внуки твои ему не изменили? Можешь ли ты себя осмыслить отцом и хозяином всей жизни земной? Или умереть с горя, однажды совершив неправду? О болезни своей ты не бойся. Не каждая ко вреду ведет. Бывают на березах наплывы такие. В простонародье капом называются. Видал? С единой почки зарождаются они, с заболевшего глазка. Может, ужалит ее кто мимоходом, и потом всю жизнь пылает в ране яд, и заместо того, чтобы в прямой сук рость, в доброе полезное полено на радость истопников, начинает она вкруг себя самой накручиваться, пока не образуется вот этакий предмет. Он взял с полки некрупный с ребячью голову наплыв и ловко смахнул стамеской верхнюю стружечку, под которой обнаружился тонкий узор причудливо скрученной древесины. «Смотри, Митя, как она маялась тут, под корой, как извивалась в смертной муке, не умея зеленым листком наружу пробиться! Все иного выхода себе искала!» А ведь какая красотища получилась! В ней топор вязнет, огонь гаснет, ее пила не берет. Ценность! Принимайся и ты за свой колодец, немедли! Он скатил деревяшку с ладони к себе на койку и с новым озарением взглянул на друга. — А почему бы не уехать тебе, Митя? Куда подали? И где нет особого трясения? А просто проживает обыкновенный русский народ. Уж и то на родину скатать собрался, стыдясь своего просветления, сознался Векшин. Отца хочу проведать, если жив. Ни письма ему не послал, ни копейки с самой поры, как из дому ушел. 15-й год истекает. Пройдусь, огляжусь, проветрюсь. Вот и порадуй старика. Иронически одобрил Пчхов. Оно полезно время от времени землякам в очи заглядывать для проверки. Только не откладывай, а враз с места трогайся, в чем пришлось. Да сыми фарсисты и свои бачки, блудному сыну не к лицу. В бывалошное время босыми туда являлися, да еще пепел насыпали на голову для смирения. Деньги-то найдутся на дорогу. «Чистых?» — достал немножко. Через силу откликнулся Векшин. «Завтра гостенцев пошлю посылочкой, чтоб мачех с порога не прогнала». «Ладно, начинайся, Митя, пора тебе, и ступай, а то мне двери с петель сорвут». Однако он проводил гостя до двора. Чтоб не порочить друга своей близостью, Векшин уходил задним ходом. Было еще далеко до сумерек, но уже проступал молодой месяц в отускневшей синеве. Оба постояли бездельно, как бы досказывая друг другу, чего не успели. — Эх, шатаетесь тут, осколки свои ко мне тащите! — привычно проворчал Пчхов. — Вот брошу всех вас и уеду в Туркестан. — Чего ты потерял там, примусник? Благодарно впервые за весь день засмеялся Митька. «Овоща там, сказывают, дешевые!» — проворчал Пчхов и повернулся к нему спиною. Так вот, всего этого разговора в отчаянии, придуманного Фирсовым, в оправдании своего героя, в действительности не было.